Глава вторая. Жернова. Вес монолита не представлял для Алекса особой проблемы, даже при перемещениях за пределами Океана Света. Главным образом из-за управляемой аномалии. Однажды активированная, она уже не выключалась, пока не снимешь внимание. Хотя он справился без посторонней помощи. Дворец пространства был еще более сложным грузом, чем монолит, а дворец Алекс успешно перевез. С небольшой помощью зародыша. Больше его волновала реакция старшего братца. Как червь отнесется к похищению? И вопрос на миллион — что будет делать с похитителем и самим монолитом? И почему до сих пор не вмешался? Может, потому что подобное произошло впервые? Причем не только в Вантане, но и в других кластерах? Непонятно. Однако проверять реакцию червя на собственной шкуре не хотелось. Поэтому Алекс отправил короткое сообщение Варбу, чтобы тот не волновался за нарушение периметра и без задержек устремился к Зерангу. В данном случае аккреционный диск был его союзником. Меньше чем через час он приземлился на планете древних рядом с дворцом Голоса Неба, где его лично встретил Зоб, уже предупрежденный насчет добычи и связанных с нею обстоятельств. «Это и есть тот самый дом червя?» — спросил главный крикун, восхищенно рассматривая многокилометровый цилиндр, небрежно воткнутый Алексом в ближайшую расщелину. «Он самый. Я назвал его Монолит. И это... нужно побыстрее его разделать». «Здоровенная штука!» — цокнул языком Зоб. «Сколько жизней получится твоих зародышей?» Надо сказать, что когда Зоб лично увидел, как с помощью зародышей Бак удерживает дворец пространства, ему страсть как захотелось заполучить подобный артефакт. Особенно крикуна расстраивало, что Миточ тысячелетиями их исследовал, тогда как школы пространства и знать не знали про зародыши. По моим расчетам, из монолита можно сделать несколько триллионов карманных артефактов. Это минимум. «Так много?» — задумчиво протянул Зоб. «Может, тогда не уничтожать монолит полностью? Оставить немного для экспериментов?» «Нет, даже не думай ничего припрятывать. Эту штуку надо распилить без остатка. Если сюда заявится червь, тебе не поздоровится». «Пока его тут нет». «Это ты верно заметил. Пока. Не знаю, как и чем думает червь, но если у него есть инстинкт самосохранения, он заявится сюда». «Скорее всего, не пришел только потому, что червь не любит поспешных действий». «Я понял. Уговорил. Тогда начинаем работу немедленно». Зоб тут же разослал сообщение, и к артефакту начали стекаться главы школ, старейшины и доверенные ученики. Пока они ходили вокруг и восхищенно цокали языками, Алекс попробовал разрезать артефакт копьем из плоти Василиска. Однако монолит с трудом поддавался его усилиям. Вибрации разрушения чуть ускорили процесс, однако дело шло туго. «Мне придется ковырять эту штуку столетиями», — подумал Алекс. «Все, я сдаюсь», — сообщил он миром. «Нам срочно нужен другой способ. Посмотрим, что придумают твои хваленые школы пространства». «Они справятся», — неуверенно заявила спутница. «Надеюсь, иначе мне придется привлечь Миточ». «Даже не думай, мы непременно распилим монолит». «Мы?» «В смысле школа пространства?» — поправилась миром. Алекс сомневался, но решил дать Зобу шанс. Только предупредил, чтобы тот направил наблюдателей на границу флута. «Если червь появится, я немедленно заберу монолит». «Куда?» — удивился крикун. «Сброшу в черную дыру. Он не должен вернуться к червю ни при каких обстоятельствах». «Не торопись. Мы обязательно что-нибудь придумаем». Пробормотал Зоб, не сводя жадного взора с сокровища. Как ни странно, древние нашли способ всего через несколько часов. Оказывается, трансформация материалов, пропитанных вибрациями пространства, была не такой уж и редкостью. Собственно, так и изготавливались высшие стражи, чья оболочка напоминала артефакты высшей пробы. С помощью хитрого метода, в котором использовались и навыки, и излучение великих артефактов, мастера могли лепить из твердейших сплавов, что хотели. Метод назывался «плавка силой». Ради такого дела к монолиту притащили сразу 30 артефактов из различных дворцов. К этому моменту тут же собралась армия из нескольких тысяч учеников, которым спешно объясняли, что делать. Спешно, потому что наблюдатели засекли странную активность на границе между червем и флутом. К счастью, дело пока ограничивалось повышенной плотностью Океана Света. Однако это означало, что червь, наконец, отреагировал. Руководил процессом Ф, глава школы строителей пространства. Тот самый, который собирался строить дворцы пространства на продажу. «Мы готовы», — сообщил древний. «Что это за технику ты используешь?» — поинтересовался Алекс. «Учти, эта штука очень прочная. Я проверял». «Знаю, я тоже проверял», — усмехнулся Эф. «Но есть способы. Резчики пространства придумали. Жаль, что они вымерли. Сначала мы изменим свойства объекта. А только потом начнем плавить, точнее, резать артефакт. После ослабления это будет несложно». «А артефакт не потеряет свойства?» — забеспокоился Алекс. «Потеряет, но станет примерно таким же, как твой карманный зародыш. Даже лучше. Его легче будет активировать». «Ты об этом подумал?» «Разумеется», — гордо ответил Эф. «Я мастер, а не какой-то там самоучка. Думать об удобстве — моя забота». «Тогда меня все устраивает. Чем слабее эта штука, тем менее она интересна червю. Начинайте». По команде Эфа тысячи учеников немедленно окружили монолит и создали поле при помощи индивидуальных рук силы. Поле начало генерировать вибрации, которые управляли операторы великих артефактов. Это был даже не коллективный навык, а коллективная техника. Довольно простая в исполнении, однако крайне эффективная. Она сделала то, чего не мог добиться Алекс, несмотря на все свои возможности. Буквально через 10 минут по поверхности монолита заструились первые золотистые прожилки. Это означало, что гигантский артефакт меняется. Неповрежденным остался лишь небольшой кусок, заранее отпиленный Алексом при помощи копья и вибрации разрушения. Зоб уговорил под свою ответственность. Уж очень крикуну хотелось обойти Миточ. Всеми результатами Зоб обещал поделиться. Закончив с первой фазой операции, Эф приступил ко второй. Монолит повалили на бок и чуть изменили вибрацию. В результате она стала резать артефакт. Огромные диски диаметром под километр падали, словно нарезанные дольки апельсина. В этот момент пришло сообщение, что странная активность червя на границе с флутом уменьшилась до нормы. Кризис миновал. Пока древние продолжили пилить монолит, Алекс подошел к первому диску и легко выпилил из него кусок. Осмотр показал, что новый зародыш генерирует знакомую аномалию. Причем, как и обещал Эф, на активацию ушло гораздо меньше усилий. «Фу, тут даже дикие стадии синтез справятся», — одобрительно кивнул Алекс. Это была крайне хорошая новость, так как без возможности активировать аномалию зародыш становится просто странным камнем с золотыми прожилками. Скорее всего, это говорило о недолговечности предмета, но, учитывая их количество, в этом не было большой проблемы. Тем не менее, монолита было жалко. «Такой грандиозный артефакт уничтожили», — покачал Алекс головой. «Ты собирался сбросить его в черную дыру, лишь бы он червю не достался», — напомнила миром. «Все верно, но все равно жаль. Монолит был чудом». «Лучше скажи, что будешь делать с этими штуками?» «Раздам каждому мастеру пространство в Антане. Точнее, тем, что согласятся оборонять кластер и смогут активировать зародыш. А первую партию получит Миточ». «Снова Миточ? Только о них и говоришь». «С помощью зародышей они смогут использовать червя и отгонять монстров. В этом деле они лучшие». «Ты не знаешь реакцию червя. А вдруг он перестанет реагировать, если его начнут донимать миллионы адептов?» — спросила миром. «О нем ты подумал?» «Скоро проверим. Но я уверен, что червь не подведет. Его реакция на зародыш — инстинкт». «Ты так легко рассуждаешь об инстинктах создания, которые находятся за пределами твоего понимания?» «Ну, червя же используют все, кому не лень, для перевозки. И он подчиняется. Значит, и здесь будет реагировать». Тем не менее, слова миром заставили задуматься. Реакцию старшего братца на массовое использование зародышей действительно следовало проверить в самое ближайшее время. К концу дня первая партия в 3 миллиона зародышей была готова. Алекс договорился с Зобом, что школы продолжат разделку монолита и будут выдавать по одному артефакту любому мастеру пространства, пожелавшему бороться с монстрами или хотя бы помогать с перевозками охотников. Разумеется, одного слова было недостаточно. Еще требовалось зарегистрироваться в специальном реестре. Плюс Зоб предложил продолжить практику Миточа, который составлял списки сигнатур всех замеченных диких и потом с успехом их разыскивал. Мол, тогда они смогут отслеживать нецелевое использование зародышей. Алекс согласился. Вести реестры поручили хранителям дворцов школ пространства и Таберы. В результате все мастера пространства должны были попасть на карандаш. «Заодно и узнаем, сколько их!» — хмыкнул Зоб. «Хорошее дело», — согласился Алекс. Он не собирался как-то притеснять или навязывать диким свою волю, но и просто так раздавать подарки посторонним не имело смысла. Пусть даже зародыши перестали быть с дефицитом. «Хочешь ценный артефакт или оружие из Лерканской особой? Присоединяйся к Табере или к любой зарегистрированной гильдии охотников». О последних поведала Дэша по дальней связи, когда рассказывала, что произошло за последние дни. «Зоб, мне пора», — сообщил он Крикуну. «Меня уже ждут. Следующие партии отправляйте на Таберу по готовности. И сами исследуйте артефакты. Эту версию легче активировать. Может, найдутся другие новые свойства». «Все сделаем», — заверил Зоб. «Не волнуйся». На всякий случай Алекс предупредил глав остальных школ, что зародыши должны раздаваться бесплатно. Даже если у Зоба родится гениальный план продавать их, сдавать в залог или любая другая идея. Только после этого он покинул Зеранг. Нужно было срочно вернуться в Таберу, которая стала центром событий Вантана. И не мудрено. Там собрались и продолжали собираться делегации со всего кластера. Хоть сейчас новую лигу открывай. Уже находясь снаружи аккреционного диска, Алекс немного задержался. Его встреча со средоточием не прошла даром. Первым заметным изменением в интерфейсе была подросшая сфера. «Сигнатуры. Редкие. Сфера энергии. 2 звездочки. 99%. Умение выросло с 95 до 99%. Очевидно, из-за активации монолита. Правда, умение замерло в самом конце стадии. Видимо, для трансформации, если таковая случится, требовался особый импульс. Второе приобретение было интереснее и неожиданнее. Новый навык. Сигнатуры. Уникальные. Жернова пространства. 0%. Хотя и тут логика прослеживалась. Жернова появились, когда Алекс созерцал черный выход из кластера, где пространство перемалывалось до... Даже неизвестно, до чего именно оно перемалывалось. Но лишь червь мог существовать в подобных условиях. Да и то, непонятно, зачем ему требовались такие сложности. А может, это Вселенная его не пускает? Может, Вантан — тюрьма для червя? Мысленно хмыкнул Алекс. Еще один хороший вопрос. Почему созерцание хаоса не поменяло вибрации разрушения, а создало новый навык? Это потому, что водопад пространства — слишком сложная и уникальная штука. Глубокомысленно заметила Миром, когда босс рассказал ей о жерновах. Скорее, черной дыры. Черная дыра — это... природное явление, а не результат работы силы. Водопад можно сравнить с колодцем древних, но он гораздо сложнее колодца. А его нижняя точка — вообще парадокс. Представляешь, там бесконечная прямая сходится с конечным кругом. «Не представляю», — признался Алекс. «Вот и я о том же. Но ты это наблюдал и не сошел с ума. Поэтому у тебя случился особый инсайт, который трансформировался в новую матрицу». «А, это какое-то простое объяснение». Алекс не раз гадал, почему созерцание чудес и парадоксов приводит к формированию новых матриц или трансформации существующих. Ведь у других это происходило гораздо реже. В конце концов, он списал это на ранг и высокий резонанс силой, который помогает своему последователю. В этом было его преимущество как свидетеля. Неизвестно, что случилось бы, если бы он попал в средоточие эмиссаром, а тем более проводником. Хотя, известно, сгинул бы в водопаде пространства. Или до сих пор скользил бы по бесконечной стене. Однако сила давала только топливо и оформляла навык. Глубинное содержание зависело от самого Алекса. Оно складывалось из-под пороговых ощущений, которые Миром называла инсайтом. В их основе лежало пространственное чутье. И именно оно извлекло информацию из водопада пространства, пусть и парадоксальную. Но имелся еще один ключевой фактор — разгон сознания, который вытаскивал подпороговые ощущения на свет разума. Не зря же интуиция кричала, что не следует приближаться к черному выходу. Значит, разум почувствовал, что что-то не так, и сумел предупредить хозяина — не подходи. Так или иначе, ранг и разгон сознания — два фактора, которые помогли получить новый навык. даже в условиях, когда навыки росли крайне медленно. «Давай скорее проверим его», — поторопила Миром. «Ха-ха, не торопись, сейчас все будет», — усмехнулся Алекс, который специально отложил испытание, так как не хотел светить навыком перед Зобом и компанией. Для теста он нашел ближайшую каменюку размером с дом и активировал на нем жернова. Точнее, попытался, поскольку вместо мгновенной активации матрица стала набирать энергию. Энергия сразу преобразовалась в тонкие вибрации, однако это происходило ужасно медленно. Куда медленнее, чем у резчика. Тот созревал аж 3,5 секунды, но жернова поставили рекорд. Вышли на готовность через целых 10 минут. Невероятно долго. Вдобавок матрица сожрала 30 резервов. Скорее всего, энергия не просто так копилась, а во что-то преображалась, так как матрица не должна была выдержать такое большое давление. Впрочем, энергии как раз Алекс не жалел. За 10 минут она многократно набиралась вновь. «А навык-то с характером?» — хмыкнул он. «Даже интересно, что он даст». На всякий случай он отодвинулся как можно дальше от цели и осторожно выпустил преобразованную энергию. По пространству прошла вибрация, а в скале появилось отверстие диаметром в 3 метра. Алекс подлетел поближе и некоторое время рассматривал скалу. После применения навыка от материи не осталось ни следа, даже пыли. «Не впечатляет», — задумчиво произнес он. «Подожди, ты ее просто аннигилировал. Мгновенно. Конечно, простой камень — не показатель, но жернова гораздо сильнее конфликта выглядит», — заметила Миром, имея в виду явление, которое возникало, когда в одной точке сходились сотни сил. «Ха-ха, толку-то? Он активируется 10 минут. В бою монстры ждать не будут. А даже если подождут... Нет, все равно не имеет смысла. У сильных монстров типа Василиска раны зарастут, и все». «Зато можно прикончить небольшого монстра». «Нерационально. С небольшим я и без таких сложностей справлюсь». «А если активировать навык заранее и использовать в качестве неожиданного удара?» «Тоже не выйдет», — помотал головой Алекс. «Долго заряженную матрицу я не удержу. В общем, штука сомнительная». В итоге он решил, что навык может и мощный. Насколько мощный, сложно было проверить, но в ближайшее время не нужен. Больше его сейчас интересовало, не затаил ли старший братец обиды на похитителя монолита. Поэтому к океану света приблизился с большой осторожностью. Именно по этой причине у него не было с собой образцов монолита, которые не прошли процедуру плавки. Он и так везет 2 миллиона зародышей. Знакомым усилием Алекс исчез и появился в океане света, напряженно осматриваясь. Однако океан безразлично взирал на одинокого путешественника. Никаких последствий не было. Не проявил червь интереса и к подозрительному грузу. Видимо, после плавки зародыши действительно потеряли нужные ему свойства. «Фух, пронесло», — облегченно выдохнул он. «Миром, ты чувствуешь координаты Земли?» «Да, как и сотен других миров». «Отлично, тогда не будем задерживаться». Тем временем на Зеранге уже десятки тысяч адептов пилили остатки монолита. Работа была однообразной, нудной, но никто не жаловался. Каждый адепт от главы до последнего ученика понимал, что начинается новая эпоха. Эпоха мастеров пространства. С зародышами, о которых ходили легенды, они выйдут на совершенно новый уровень. Этот разрушитель мог свысока смотреть на возможности, запрятанные в артефакт аномалии. А для адепта попроще она была спасением. Теперь Зеранг мог не бояться нашествия врагов. «Ах, было бы у нас такое оружие во время войны с Икараном, мы бы показали ублюдкам!» — выдохнул Зоб. «И против зародышей нашли бы управу!» — усмехнулся во весь рот Лицун, ящероподобный глава школы тела Тоши. «Но не забывай, что ты не Алекс. Вся твоя энергия будет уходить на поддержку аномалии. Плюс, чем она больше, тем больше нужно контроля. Нужен большой талант, чтобы сделать из нее серьезное оружие». «Пусть так», — согласился Крикун. «Но воевать с зародышами — это все равно, что воевать на территории червя. А в океане света? Там наши возможности еще расширятся. Я даже не знаю, насколько. Мы немедленно должны начать эксперименты, причем с участием простых адептов. Надо отработать взаимодействие!» «Да ты хочешь создать свой отряд охотников за монстрами?» — догадался Лицун. «Может, и хочу», — буркнул Зоб. «Снаружи полно бездельников, которым нечего делать. Пусть послужат на благо Зеранга». «Ты неисправим». «Уж какой есть. Из-за охотников не стоит волноваться. Наши ученики, вооруженными этими штуками, защитят их от монстров». «Это еще надо проверить». «Вот я и говорю, надо срочно начать тренировки и собрать лучший отряд охотников. Мы ведь даже можем сделать целую армию. Нужно только, чтобы все школы объединились. Но надо торопиться. Я немедленно созову совет глав». «Куда торопиться? Монстров на всех хватит», — рассмеялся Лицун. «Я не за монстров волнуюсь. Мы должны отобрать лучших бойцов, пока их не переманили. Например, варп». «Я помню, некоторое время назад ты вообще не собирался покидать Зеранг или отправлять учеников наружу». «Времена изменились. Если не хочешь участвовать в деле, так и скажи». «Да нет, идея хорошая», — признался Лицун. «Но торопиться навстречу монстрам не стоит. Такие желания имеют свойство сбываться, причем самым неожиданным образом». Тем не менее, в тот же день школы Зеранга объявили о найме охотников. Новые артефакты вселили в них уверенность, и они не хотели отдавать инициативу другим фракциям. Кто возглавит борьбу, тот и соберет вокруг себя больше сильных воинов. Самые сливки, конечно, достанутся Табере, но и Зерангу могло кое-что перепасть.